Глава третья. Мятежник. Терренс пришел в себя почти тотчас же. Он сказал: «Скорее отсюда! Живо!» и пошел прочь. На мгновение ему захотелось оттащить бесчувственное тело патрульного в тень за колоннами главного холла. Но на это явно не было времени. Они вышли на лестницу, где послеполуденное солнце разливало в окружающем мире теплоту и яркость. Краски верхнего города сдвинулись к оранжевым тонам. «Идемте скорее», — тревожно сказала Валона. Терренс удержал ее за локоть. Он улыбнулся, но голос у него был низкий и твердый. «Не беги. Иди, как всегда, и следуй за мной. Держи Рика. Не давай ему бежать». Несколько шагов. Они двигались словно сквозь клей. «Шум в библиотеке? Или это только кажется?» Терренс не смел оглянуться. «Сюда», — сказал он. Надпись над тротуаром слегка мигала в солнечном свете. Не в силах соперничать с ним. Вход в амбулаторию. Женщина в форменном платье взглянула на них издали. Она заколебалась, нахмурилась, начала приближаться. Терренс не стал ждать. Он резко свернул в сторону, прошел по одному коридору, потом по другому. Все равно их вот-вот остановят. Почти не бывало случаев, чтобы туземцы ходили без надзора по верхнему ярусу больницы. Что с ними будет? Конечно, в конце концов их остановят. Поэтому сердце у Терренса забилось спокойнее, когда он увидел малозаметную дверь с надписью «На нижний ярус». Лифт оказался наверху. Терренс втолкнул в него Валону и Рика. Так было проще всего попасть в нижний город, избегнув больших товарных лифтов с их медленным ходом и чересчур внимательными лифтерами. Правда, туземцам запрещалось пользоваться больничными лифтами, но это добавочное преступление было ничтожным по сравнению с нападением на патрульного. Они вышли на нижнем ярусе. «Я не могла не прийти, резидент», — быстро шептала Валона. «Я так беспокоилась о Рике. Я думала, вы не привезете его обратно и...» «Но как же ты попала в верхний город?» «Я шла за вами и видела, как вы поднимались в лифте. Когда он вернулся, я сказала лифтеру, что отстала от вас, и он взял меня наверх». «Просто так?» «Я немножечко потрясла его». «Демоны Сарка», — простонал Терренс. «Так пришлось», — смиренно пояснила Валона. «Потом я видела, как патрульные показывают вам здание. Я подождала, пока они улетят, и тоже пошла туда. Только я не посмела войти и пряталась, пока не увидела, что вы выходите, а патрульный хочет остановить вас». Они были уже на улице в полутени нижнего города. Вокруг кишели звуки и запахи туземного квартала, и верхний ярус опять стал только крышей над ними. Но они зашли слишком далеко, и отныне их везде подстерегала опасность. Эта мысль еще не успела покинуть резидента, когда Рик крикнул: «Смотрите!» У Терренса пересохло в горле. Самое страшное зрелище, какое могли увидеть туземцы нижнего города. Словно гигантская птица спускалась в одно из отверстий из верхнего города. Она закрыла солнце и углубила зловещую тень в этой части квартала. Машина с вооруженными патрульными. Туземцы завопили и начали разбегаться. Может быть, у них и не было особых поводов бояться, но все же они разбегались. Терренс колебался, а Рик и Валона ничего не могли сделать без него. Внутренняя тревога резидента усилилась до лихорадки. Если они побегут, то куда? Если останутся на месте, то что смогут сделать? Какой-то широкоплечий детина приближался к ним тяжелой рысцой. На мгновение он приостановился рядом с ними, словно в нерешительности. Потом сказал равнодушно: «Пекарня Хурова, вторая налево, за прачечной!» И круто повернулся обратно. «В пекарню?» — прохрипел Терренс. Размышлять было поздно. Он бежал весь в поту. Сквозь шум он слышал лающую команду из динамика патрульных. Он взглянул через плечо. С полдюжины патрульных рванулись из машины, рассыпаясь веером. А он, Терренс, в своей проклятой резидентской одежде заметен так же, как любой из столбов, поддерживающих верхний город. Двое патрульных бежали прямо к ним. Терренс не знал, увидели его или нет, да это и не важно. Оба столкнулись с тем широкоплечим, который только что сказал им о пекарне. Все трое были достаточно близко. Терренс услышал хриплый бас широкоплечего, громкие ругательства патрульных и толкнул Валону и Рика за угол. Над пекарней висела сильно выленившая надпись из светящейся пластмассы, поломанной во многих местах. Из распахнутой двери струился восхитительный запах. Когда они вбежали внутрь, то не сразу различили затемненное мукой свечение радарных печей. Из-за бункера выглянул какой-то старик. Терренс начал было: «Широкоплечий человек!» и расставил руки для пояснения. Как вдруг снаружи послышались крики: «Патруль! Патруль! Сюда! Скорее!» — проскрипел старик. «Залезайте в эту печь!» «Туда?» — отшатнулся Терренс. «Она не настоящая! Скорее!» Сначала Рик, потом Валона, а за ним и Терренс пролезли сквозь дверку печи. Что-то слабо щелкнуло, задняя стенка печи сдвинулась и свободно повисла на петлях. Они толкнули ее и прошли в маленькую, тускло освещенную комнату. Они ждали. Вентиляция была плохая, запах печеного хлеба усиливал голод. Валона все время улыбалась Рику, механически, время от времени похлопывая его по руке. Рик тупо смотрел на нее. Прошла целая вечность. В стене щелкнуло. Терренс напрягся. Сам того не осознавая, поднял сжатые кулаки. Сквозь отверстие протискивались огромные плечи. Они едва помещались там. Широкоплечий взглянул на Терренса и улыбнулся. «Легче, приятель. Мы не будем драться». Рубашка едва держалась у него на плечах. На скуле была красная ссадина. «Поиски окончились. Если вы голодны, можете заплатить и получите всего вдоволь. Что скажете?» Огни верхнего города освещали небо на целые мили, но в нижнем стояла густая тьма. Окна пекарни были плотно завешены, чтобы скрыть свет. «Я Мат Хоров, но меня называют пекарем», — представился широкоплечий. «А вы кто?» «Ну, мы...» — Терренс пожал плечами. «Вижу. То, чего я не знаю, никому не повредит. Возможно. Однако в этом вы можете мне довериться. Я спас вас от патрульных, не так ли?» «Да, благодарю». Терренсу не удавалось придать своему голосу сердечность. «Как вы узнали, что они гонятся за нами? Там разбегались все?» Тот улыбнулся. «Ни у кого не было такого лица, как у вас. Ваши лица можно было бы размолоть на звездку». Терренс попытался улыбнуться. «Но вы рисковали жизнью, и я благодарю вас за спасение». «Я делаю это каждый раз, когда могу. Если патрульный гонится за кем-нибудь, я не могу не вмешаться. Я ненавижу патрульных». «И попадаете в неприятности?» «Конечно. Вот зачем я построил эту поддельную печь. С нею патрульные не могут поймать меня и затруднить мне работу. Вы знаете, сколько на Флорине сквайров? 10 тысяч. А сколько патрульных? Может, 20 тысяч. А нас, туземцев, 500 миллионов. И все мы восстанем против них». Он прищелкнул пальцами. Терренс возразил. «Мы встали бы против иглы ружей плазменных пушек, пекарь». «Нам нужно завести свои. Вы, резиденты, жили слишком близко к сквайрам. Вы их боитесь». Мир Валоны переворачивался кверху дном. Этот человек дрался с патрульными, а сейчас говорил так уверенно и небрежно с резидентом. Когда Рик схватил ее за рукав, она разжала его пальцы и велела ему спать. «Даже имея иглоружье и плазменные пушки, сквайры могут владеть Флориной только при одном условии. Это помощь 100 тысяч резидентов», — Терренс вскипел. «Между прочим, я ненавижу сквайров больше вашего, и все-таки...» «Продолжайте», — хохотнул пекарь. «Я не выдам вас за вашу ненависть к сквайрам. Итак, почему же патрульные погнались за вами?» Терренс не ответил. «Осторожность, конечно, не мешает, но бывают и такие вещи. Как чрезмерная осторожность, резидент. Вам понадобится помощь. Они знают, кто вы?» «Нет, не знают», — поспешно сказал Терренс. «Они должны были видеть ваши документы в Верхнем городе». «Кто вам сказал, что я был в Верхнем городе?» «И я догадался». «Мою карточку смотрели, но не так долго, чтобы прочесть мое имя». «Достаточно долго, чтобы признать вас резидента. Им остается только найти резидента, который отсутствовал в своем городе сегодня. Наверное, все провода на Флорине гудят сейчас об этом. Итак, вам нужно помочь?» Они говорили шепотом. Рик свернулся в углу и уснул. Взгляд Валона переходил с одного из говоривших на другого. «Нет, спасибо», — Терренс покачал головой. «Я выпутаюсь сам». Пекарь расхохотался. «Интересно посмотреть, как. И все-таки подумайте над этим до утра. Может быть, вы и решите, нужна ли вам помощь». «Валона!» Голос был так близок, что легкое дыхание шевелило ей волосы, и так тихо, что она едва расслышала его. Она была прикрыта только простыней, и сжалась от страха и смущения. Это был резидент. «Молчи, только слушай. Я ухожу. Дверь не заперта. Но я вернусь, ты слышишь? Ты понимаешь?» Она протянула руку в темноту, нашла его ладонь, сжала ее. «И следи за Риком, не теряй его из виду, Валона!» Он долго молчал. «Не доверяй слишком этому пекарю. Я его не знаю, ты поняла?» Послышался легкий шорох. Потом еще более легкий, отдаленный скрип, и он ушел. Она приподнялась на локте, но кроме дыхания Рика и своего собственного, не услышала ничего. Она сомкнула веки, сжала их в темноте, пытаясь думать. Почему резидент сказал так о пекаре, который ненавидит патрульных и спас их троих? Почему, когда все запуталось как нельзя больше, этот пекарь явился и действовал так быстро и уверенно? Может быть, все подстроено заранее? И пекарь давно уже ожидал того, что случилось потом? «Алло, вы еще здесь?» Она окаменела, когда луч света упал прямо на нее. Потом медленно опомнилась и натянула простыню до шеи. Луч погас. Ей не нужно было догадываться о том, кто спрашивал. Его широкие плечи смутно рисовались в полусвете, просачивающемся сзади. «Я думал, ты ушла вместе с ним». «С кем, сударь?» — слабо ответила Валона. «С резидентом. Ты знаешь, девушка, что он ушел. Не надо притворяться». «Он вернется, сударь». «Он сказал, что вернется? Он ошибся. Патрульные поймают его. Он не очень хитер, твой резидент. Иначе бы он увидел, что я оставил дверь открытой нарочно. Ты тоже собираешься уходить?» «Я подожду резидента». «Как угодно. Ждать придется долго. Уйдешь, когда захочешь». Снова вспыхнул луч и заскользил по полу, пока не нашел худое бледное лицо Рика. Веки у Рика судорожно сжались от света, но он продолжал спать. «А вот этого человека тебе лучше оставить здесь. Если ты решила уйти, дверь открыта, но не для него». «Он только бедный больной парень», — начала Валона высоким испуганным голосом. «Да, ну так я собираю бедных больных парней, и этот останется тут, помни это». Луч света словно приковался к спящему лицу Рика.